Гарри прислушался. Ему казалось, что поблизости что-то лязгает. «Далеко еще, крюкохват?» «Недалеко, Гарри Поттер, недалеко!» Они свернули за угол и увидели то, что готовились увидеть, и все-таки зрелище застало их врасплох. Дорогу к четырем или пяти сейфам загораживал прикованный цепями громадный дракон. От долгого пребывания под землей чешуя чудовища стала бледной и шелушилась, глаза были молочно-розового цвета. К тяжелым железным браслетам на задних лапах дракона крепились цепи, приделанные к вбитым в скальную породу кольям. Огромные шипастые крылья были тесно прижаты к туловищу, в развернутом виде они заполнили бы весь подземный зал. Дракон повернул к пришедшим безобразную голову, заревел так, что задрожали каменные стены, и, разинув пасть, выпустил струю огня. Друзья отбежали за угол. «Он почти ослеп», — пропыхтел крюкохват, «но от этого только сделался еще злее. Однако у нас есть средства с ним справиться. Он знает, что бывает, когда появляются звяколки. Давайте их сюда». Рон передал гоблину мешок, и крюкохват вытащил оттуда целую кучу мелких металлических инструментов, которые при встряхивании издавали громкий звон, точно крошечные молоточки били по наковальням. Крюкохват раздал всем по такой штуке. Боград послушно взял свою. «Вы знаете, что надо делать», — сказал крюкохват. «Он привык, что за шумом следует боль. Он отойдет в сторону, а Боград пусть приложит ладонь к двери сейфа». Они осторожно выглянули из-за угла и двинулись вперед, гремя звяколками. Шум отдавался от скалистых стен, усилившись до того, что у Гарри в голове все гудело. Дракон опять хрипло заревел и попятился. Гарри видел, что он весь дрожит мелкой дрожью. Подойдя ближе, Гарри разглядел у него на морде жуткие шрамы и понял, что дракона приучали бояться звяколок при помощи раскаленных мечей. «Заставьте его приложить ладонь к двери!» — крикнул крюкохват. Гарри направил палочку на Бограда. Старый гоблин подчинился, приложил руку к деревянной панели, и дверь сейфа растаяла в воздухе. Перед ними открылось нечто вроде пещеры, забитое от пола до потолка. Там громоздились золотые монеты и кубки, серебряные доспехи, шкуры неведомых животных, одни в колючках, другие с обвисшими крыльями, драгоценные сосуды с зельями, череп в короне. «Ищите быстро», — сказал Гарри, и все бросились в пещеру. Гарри подробно описал Рону и Гермионе чашу Пенелопы Пуффендуй, но если в сейфе хранился какой-то другой, неизвестный ему крестраж, никто и понятия не имел, как он может выглядеть. Впрочем, Гарри едва успел осмотреться. Позади глухо звякнуло, дверь вернулась на место и запечатала их в сейфе в полной темноте. Рон вскрикнул от неожиданности. «Ничего страшного. Боград потом нас выпустит», — успокоил всех крюкохват. «Засветите, что ли, свои волшебные палочки и поторопитесь, времени очень мало». «Люмос». Гарри повел вокруг светящейся волшебной палочкой. В луче засверкали драгоценные камни. Гарри узнал поддельный меч Гриффиндора, лежавший на полке в куче каких-то цепей. Рон и Гермиона тоже засветили волшебные палочки и рассматривали груды сокровищ. «Гарри! Может, вот это?» «А-а-а!» — Гермиона закричала от боли. Гарри посветил в ту сторону и увидел, как у нее из рук выпал украшенный драгоценностями кубок. Ударившись об пол, он рассыпался целым дождем кубков. В один миг десятки одинаковых кубков раскатились по всей пещере. Настоящий уже невозможно было отличить. «Я обожглась!» — простонала Гермиона, дуя на пальцы. «Заклятие умножения и пылающей руки!» — воскликнул Крюкохват. «Все, до чего вы дотронетесь, будет обжигать вас и умножаться. Но копии ничего не стоят, а если их станет слишком много, нас просто задавит тяжестью золота». «Так, ничего не трогаем!» — отчаянно крикнул Гарри, но в этот самый миг Рон подпрыгнул на месте. Подошва его ботинка прогорела насквозь, коснувшись раскаленного металла. «Стой! Не двигайся!» — Гермиона схватила Рона за руку. «Только смотрим!» — сказал Гарри. «Помните, чаша золотая, довольно маленькая, с двумя ручками, на ней выгравирован барсук. Если не найдется, ищите что-нибудь со знаком когтеврана, орлом». Они осторожно поворачивались вокруг своей оси, освещая все углы и закоулки, но совсем ничего не задеть было невозможно. От прикосновения Гарри посыпались поддельные галеоны, пополнив груду кубков на полу. Теперь в пещере буквально некуда было ступить, от раскаленного золота веяло жаром, как из кузнечной печи. Свет волшебной палочки скользил по щитам и шлемам гоблинской работы, наваленным на полках до самого потолка. Гарри поднимал палочку все выше, и вдруг луч выхватил из темноты предмет, при виде которого у Гарри замерло сердце, и рука задрожала. «Вот она! Там! Наверху!» Рон и Гермиона посветили туда же. В тройном луче искрилась маленькая золотая чаша, принадлежавшая когда-то Пенелопе Пуффендуй и перешедшая по наследству Хепзибе Смит, у которой ее украл Том Реддл. «А как мы ее достанем, если ничего трогать нельзя?» — поинтересовался Рон. «Акцио, чаша!» — крикнула Гермиона, с горя, как видно, забыв, о чем их предупреждал Крюкохват. «Бесполезно, не подействует», — проворчал гоблин. «Что же тогда делать?» — сердито спросил Гарри. «Если хотите получить меч, Крюкохват, помогите нам». «Стойте! А мечом можно прикасаться?» «Гермиона, дай мне его!» Гермиона пошарила в складках мантии, вытащила расшитую бисером сумочку и, покопавшись в ней, достала блистающий меч. Гарри схватил усыпанную рубинами рукоять и коснулся клинком ближайшего серебряного кувшина. Кувшин не размножился. «Если подцепить мечом за ручку...» «Только как я туда доберусь?» Даже Рон, самый высокий из них, не смог дотянуться до полки. От заколдованных сокровищ расходились волны жара. У Гарри по лицу и спине катился пот. Он мучительно пытался придумать, как добраться до чаши, и тут за дверью взревел дракон, и загрохотали звяколки. Вот теперь они по-настоящему попались. Выйти из сейфа можно было только через дверь, а там, судя по всему, собралась целая орда гоблинов. Гарри увидел ужас на лицах Рона и Гермионы. Лязганье зазвучало громче. Гарри сказал: «Гермиона, мне обязательно нужно добраться до верхней полки». Она взмахнула волшебной палочкой и прошептала: «Левикорпус!» Гарри вздернула в воздух за лодыжку. Взлетая, он ударился о какие-то латы. Их раскаленные до бела копии тут же посыпались на пол. В пещере и так уже было тесно. Рон, Гермиона и двое гоблинов отскочили, вопя от боли и налетая на другие предметы, которые тоже начали множиться. Злосчастные взломщики кричали и барахтались в прибывающей лавине раскаленных сокровищ. Гарри подцепил клинком ручку чаши. «Импервиус!» — взвизгнула Гермиона в отчаянной попытке защитить себя, Рона и гоблинов от обжигающего металла. «Новый крик!» Еще ужаснее прежних отвлек внимание Гарри. Он оглянулся. Рон и Гермиона еще стояли по пояс в сокровищах, держа за руки Богорода, а крюкохвата уже засыпало с головой, торчали только кончики длинных пальцев. Гарри вцепился в эти пальцы и рванул. Обожженный гоблин с воем показался из-под завала. «Либерокорпус!» — заорал Гарри. Они с крюкохватом грохнулись на растущую гору сокровищ, и меч вылетел из руки Гарри. «Держи!» — завопил Гарри, еле выдерживая боль от ожогов и тяжесть крюкохвата, который снова полез к нему на плечи, спасаясь от раскаленного металла. «Где меч? На нем чаша!» Звяканье за дверью стало уже оглушительным. «Поздно, слишком поздно! Есть!» Крюкохват первым заметил меч и прыгнул. В эту секунду Гарри понял, что гоблин с самого начала не верил, что они сдержат слово. Ухватив Гарри одной рукой за волосы, чтобы не свалиться в бурное море обжигающего золота, крюкохват поймал рукоять и поднял меч высоко над головой Гарри. «Золотая чаша!» сорвалась с клинка и взлетела в воздух. Гарри с гоблином на плечах нырнул за ней и успел таки схватить. Она обожгла ему руки до мяса, но Гарри не выпустил ее, хотя сверху на него посыпались бесчисленные сверкающие чаши. Дверь сейфа распахнулась. Лавина пышущего жаром золота и серебра вынесла Гарри, Рона и Гермиону во внешнюю пещеру. Почти не чувствуя боли от ожогов, Гарри сунул чашу в карман и потянулся за мечом, но крюкохвата уже и след простыл. Гоблин при первой возможности соскочил со спины Гарри и кинулся удирать, размахивая клинком и вопя: «Караул! Грабят! Караул!» Он мигом скрылся в толпе своих соплеменников, которые были все до одного вооружены кинжалами и поверили ему без колебаний. Оскальзываясь на раскаленном металле, Гарри поднялся на ноги и понял, что нужно прорываться. «Остолбеней!» — прокричал он. Рон и Гермиона подхватили. Струи красного огня полетели в толпу. Несколько гоблинов повалились на пол, зато другие хлынули вперед. Из-за угла выбежали несколько волшебников. Прикованный дракон взревел, и над головами гоблинов прошелся огненный вихрь. Волшебники, пригибаясь, умчались, откуда пришли. Гарри охватило вдохновение, а может, безумие. Он направил волшебную палочку на железные ножные кандалы огромного зверя. «Релашо!» Кандалы со стуком упали. «За мной!» Гарри бросился к слепому дракону, на бегу посылая оглушающее заклятие в толпу гоблинов. «Гарри! Гарри! Что ты делаешь?» — кричала Гермиона. «Давайте, залезайте скорее!» Дракон еще не понял, что наконец-то свободен. Гарри наступил на сгиб его задней лапы и, подтянувшись, забросил себя на спину зверя. Чешуя была тверже стали. Дракон, кажется, его даже не почувствовал. Гермиона вскарабкалась следом за Гарри. За ней залез Рон. Еще секунда, и до дракона дошло, что он больше не привязан. Он с ревом поднялся на дыбы. Гарри изо всех сил уперся коленями, цепляясь за неровную чешую. Развернулись крылья, сшибая визжащих гоблинов, точно кегли. Дракон взмыл в воздух. Гарри, Рон и Гермиона распластались у него на спине, чтобы не задеть о потолок. Дракон метнулся к выходу в туннель. Гоблины с воплями швыряли в него кинжалы, но оружие отскакивало от бронированных боков. «Не пролезем! Он слишком большой!» — закричала Гермиона, и тут дракон распахнул пасть и снова дохнул огнем, круша стены и потолок туннеля. Дракон всей своей мощью протискивался в дыру. Гарри зажмурился от жара и пыли. Он чуть не оглох от грохота камней и рева дракона и только цеплялся из последних сил, каждую секунду ожидая, что сейчас свалится на пол. Вдруг он услышал голос Гермионы. «Дефодио!» Гермиона помогала зверю расширять отверстие туннеля. Дракон рвался вверх, к свежему воздуху, прочь от вопящих и лязгающих гоблинов. Гарри и Рон стали помогать Гермионе, разбивая потолок на куски заклинаниями долота. Они миновали подземное озеро, и громадный рычащий зверь словно почуял впереди свободу. Он замолотил шипастым хвостом. Сзади рушились гигантские сталактиты. Крики гоблинов и лязг металла затихали вдали. Дракон расчищал себе дорогу огнем. Наконец, соединенными усилиями заклинаний и драконьей мощи, они проломились из туннеля в мраморный зал. Люди и гоблины шарахнулись в разные стороны. Здесь дракон смог как следует расправить крылья. Он повернул рогатую голову ко входу на запах свежего воздуха и взлетел. Неся на спине Гарри, Рона и Гермиону, он сорвал с петель металлические двери, вывалился в косой переулок и поднялся в небо.